вся грустно подали в последних астера. Печаль хрустальная жила, грусти тогда с тобою мы не знали. Видим, мы любили, и для нас цвела весна. А эти черные глаза меня погубят, их позабыть никак нельзя. Они горят передо мной. Ах, эти черные глаза, кто их полюбит, тот потеряет навсегда и сердце, и покой. Был день весенний, все рассветая ликовала, сирень цвела, будя забытые мечты. Слезы я бесконечно проливала, я так любила, но со мной прощался ты. Ах, эти черные глаза меня погубят, их позабыть никак нельзя. Они горят передо мной. Ах, эти черные глаза, кто их полюбит, тот потеряет навсегда и сердце.